Сейчас по центральным средствам массовой информации Российской Федерации все чаще и чаще стали появляться сюжеты о том, что весной 2024 года должны состояться выборы, главные выборы Российской Федерации. Но ведь у нас есть интересная такая ситуация в стране. Вроде бы войны нет официально, война не объявлена, есть специальная военная операция. Но с другой стороны, война как таковая идет. Произошла мобилизация, есть переход промышленности на военный рельс, усиление, да, там бюджеты выделяются. То есть война вроде бы не объявлена, но вроде бы она и есть. Да? И получается, мы находимся, это, как в анекдоте про Брежнева, такой вот раскоряки. Одной ногой здесь, другой тут. Да? Можно ли, на ваш взгляд, проводить в такой ситуации выборы? Если можно, то почему, а если нельзя, то тоже почему? Вы задали очень хороший вопрос, и я бы сказал бы такой судьбоносный вопрос для нашей страны и для нашего народа. Ведь что такое выборы президента Российской Федерации? Это праздник, это всенародный праздник. Это выборы человека, который будет стоять во главе страны, и после того, как была изменена Конституция, 6 лет. И поэтому проводить выборы вот в такое время, которое, как бы они называли там СВО или еще, фактически идет война. Проводить выборы в период боевых действий, мы, во всяком случае, наш фонд Антимафия считает абсолютно неприемлемым. И мы обращаемся и к народу Российской Федерации, к президенту Российской Федерации перенести выборы президента до окончания СВО на Украине. Причем мы предлагаем парламенту, чтобы, поскольку мы юристы, я юрист-международник к тому же, сделать это легитимным образом. Нет необходимости вносить изменения в Конституцию Российской Федерации. Достаточно парламенту принять, значит, законодательные акты, вот, о переносе этих выборов, значит, о продлении полномочий действующего президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича на период, этот срок, пока они будут перенесены, и после окончания СВО на Украине еще 6 месяцев дать для того, чтобы кандидаты в президенты имели возможность провести предвыборную кампанию. Мы считаем, что в нынешней ситуации, в период современных международных отношений, враждебное отношение к нам Запада, вот те усилия, которые предпринимает российский народ в условиях, значит, предъявленных к нам санкций, не время для этих выборов. Пир во время чумы, он неуместен, понимаете? И еще очень важный момент. Вот если мы сейчас в марте 2024 года, как это должно быть, собственно, намечено ЦИКом, очень скоро будут назначены президентские выборы, мы тем самым отрежем возможность тех территорий, которые уже объявлены и вошли в состав Российской Федерации, а именно 4 региона, которые, значит, где сейчас проводятся боевые действия, те регионы, которые до сих пор еще находятся, под юрисдикцией Украины. Мы лишаем этих людей, этих граждан принять участие в выборах президента. Ну, это считаем мы неуместным. Поэтому целесообразно все-таки перенести. Мы все-таки надеемся, все войны начинаются и заканчиваются. Как бы ни называлось СВО, но все-таки это война, это гибнут люди. Это наносится ущерб нашей инфраструктуре. Под угрозой даже уже находятся и те субъекты Российской Федерации, которые граничат с Украиной. Там и прилеты бывают, и диверсионные всякие атаки. Но не время для этого. Мы считаем, что вот сейчас наш президент, верховный главнокомандующий, должен довести до конца вот все, что задумано руководством страны, Генштабом, Министерством обороны. И после окончания, еще раз подчеркиваю, все войны на Земле начинали, и они заканчивались. Вот когда они закончатся, можно перейти вот к таким мирным процедурам, которые носят всенародный, всегосударственный характер, и тогда провести вот эти вот выборы. Это будет в интересах всех и граждан России, и это покажет, значит, преемственность власти и за рубежом, и не будет вот такой вот конъюнктурной вот вещи, что вот раз у нас назначены на март месяц 24-го года, значит, вот кровь из носа, значит, в любом случае надо эти выборы проводить. Ну, вы знаете, в государстве, значит, вот, в системе, а мы находимся в системе сообщества других государств, но не вносят соответствующие коррективы. А такая корректива, как война, она должна была быть учитана. И мы надеемся, что и ЦИК, и руководство страны, и парламент Российской Федерации, который мы предлагаем принять вот это вот решение, примут соответствующее решение, о чем предлагает антимафия. Сейчас, я так предполагаю, те, кто нас смотрит и слушают, люди, а нас смотрят люди с разным представлением и о том, что такое СВО, надо было, не надо начинать, правильно, неправильно, это гражданская война одного народа, да, ну, честно будем говорить, Русь разделенная была на маленькие какие-то княжества, там потом это, ну, целую историю можно провести. И кто себя называет украинцами только потому, что у них украинский паспорт и как бы вот проводится война, но по сути дела генетически народ-то по сути дела один, да? Поэтому сейчас могут подняться разговоры, вы там поддержите войну, братоубийство и так далее. Мы сейчас про это говорить не будем, можно будет отдельную передачу на этот повод сделать. Я хочу про другое поговорить. А вот вообще, раз уж мы про выборы заговорили, являются ли, на ваш взгляд, вот эти вот анонимные выборы на самом деле отражением волеизъявления народа? Вы имеете анонимное это посредством, это, значит, электронного голосования, что ли? Что да вы как имеете? Угодно. Что ну, когда имеете? Берете бюллетень, там же не написано ваша фамилия, имя, отчество. Ну, номер не стоит, ни вашего паспорта, ни номер бюллетеня нет, уникального. Поэтому это такая же бумажка, как и другие бумажки, которые можно... Я сейчас унизительно это говорю специально. Что... Ну, где-то бумажка, да. Где-то уже в электронном виде. Да, где-то в электронном виде, которую можно вот так взяли, одну сюда положили, другую сюда положили, галочки переписали, ну и так далее. И таких вот вбросов, перевыбросов там и так далее фиксировалось огромное количество. Вот на ваш взгляд, современный формат голосования вообще и принцип голосования отражает ли волю народа? Ну, вы знаете, вот как раз выборы, какие бы ни были там парламента, президента, значит, вот глав наших субъектов, они это как раз воля народа, воля народа. Только если раньше все-таки мы бы официально в 90-е годы были какие-то, значит, вот вбросы, какие-то искажения воли народа, то я вам хочу сказать, что за вот последний период, особенно вот нулевых годов, Россия сделала очень большой прогресс в отношении того, чтобы выборы были чистыми, чтобы волеизъявление народа была осуществлена. И чтобы никто не посмел, значит, вот эти выборы какая-то, значит, исказить, значит, украсть какие-то голоса и так далее. И потом посмотрите, вот сейчас система и электронного голосования, и присутствие, значит, представителей партии на избирательных участках, присутствие, значит, иностранных вот представителей от различных международных структур, они делают выборы прозрачными. Во всяком случае, я как работник, бывший работник Генеральной прокуратуры России, наша, так сказать, первейшая обязанность прокуроров во время всех выборов, когда был Советский Союз и уже российский период, мы должны строго следить за тем, чтобы права, свобода волеизъявления наших граждан не была искажена. За это несут персональную ответственность. Об этом не знают, да, вот как-то нет. Но прокуроры это днюют и ночуют. Они не покидают ни своих рабочих мест, когда выборы у нас в стране. Нет, они по существу несут персональную ответственность перед народом, перед страной за честность, вот этих, за недопущение искажений. Поэтому здесь Россия сделала очень большой прогресс в этом отношении в российский период. И я не вижу никаких сомнений в их объективности, которые когда-нибудь будут проведены. Хорошо, но все-таки как журналист я обостряю, специально обостряю. Обостряйте. Да, почему? Потому что... Вы журналисты это любите. Да, обязаны. Не просто любите, а обязаны. Я не, даже не порой не свою точку зрения излагаю, а я излагаю эту точку зрения, которую кто-то сказал, и в ней есть доля истины, доля правды. И если я вижу, что если учесть это пожелание, это бы улучшило, ну, нашу жизнь, то я всегда этот вопрос задаю. И вот мне вспоминается фраза, которую приписывают Сталину. Не знаю, говорил ли Виссарионович или не говорил. Не важно, как проголосуют, важно, как посчитают. Да. Вот это очень важно. И один человек в разговоре, довольно-таки интересный человек, разумный, мне как-то сказал: «Алексей, я не хожу на выборы». Я говорю: «Почему?» Он говорит: «Потому что меня оскорбляет анонимность выборов». Я говорю: «Как?» Ну, представляешь, что на туалетной бумаге я распишусь, что вот на этой. Там нет моей фамилии, имя, отчество. Там нет моего там паспорта, документов, нет номера бланка. Я расписываюсь в никуда. Этот листочек можно взять, убрать и заменить чем-то. Я так послушал и думаю, на самом деле, и вот я к себе стал применять. Вот я как гражданин Российской Федерации, который очень болезненно относится к какому-то проявлению несправедливости, да, вот, когда ущемляют права какого-то человека и так далее. Я вот задумался об этом, и мне вот в голову пришла такая мысль. Если я иду осознанно на выборы, стоит ли мне скрывать свою фамилию, имя, отчество? Стоит ли мне скрываться за анонимным листочком, который безликий, он не отражает меня? Ведь если я, как гражданин, проявляю свою позицию, пускай о моем мнении узнают все. Пускай там будет написано моя фамилия, имя, отчество. Кто я такой? Будет, мало того, пускай будет бланк, который я положу вот в эту урну. Будет бланк, который останется у меня, чтобы потом сравнить. И это будет фиксироваться. Номер бланка. Ну, мои данные. И я могу проверить, ввести номер бланка, свои данные и увидеть, дошел он туда, либо не дошел. Является мой голос услышанным, либо нет. И какой-то третий бланк, который куда-то пойдет в ту организацию, которой я доверяю. Ну, какая-то общественная организация, фонд там, прокуратура та же самая, к примеру, да. И потом в случае какого-то вопроса поднимаются. Хопаньки, а вы за кого голосовали? А вот из-за того. Мне звонят и говорят: да, я за того голосовал. Значит, честность выборов соблюдена. И вот когда человек мне об этом сказал, я так к себе это примерил, я сказал: слушай, на самом деле в этом есть что-то правильное. Не анонимное голосование, скрываться, прятаться от кого-то, а проявление гражданской позиции себя. Это, во-первых, меня как человека поднимает от безличного к человеческому, раз. Второе, это дает возможность проверить, голосовал, не голосовал и голосовал за кого, и мой голос не потеряется. Тем более, что электронная база, ввести, когда я ввожу свои данные, да, не только номер своего там паспорта, к примеру, не только номер вот этого вот бюллетеня, который у меня лежит на столе, но там еще какие-то, да, там ИНН, что-то еще. То есть, чтобы проверить, чтобы чужой не залез, а чтобы мои данные налево не ушли. Это на самом деле, мне кажется, и доверие бы к выборам увеличило, и народ бы себя почувствовал народом, а не просто человекообразными существами, которые так вот безликие. И, наверное, бы позволило в случае нарушений тем же самым прокурорским работникам взять кое-кого за какое-то место и спросить: а что это там ты натворил? Ну, вы знаете, вот вы несколько усложняете вот ситуацию, усложняете это. И нельзя согласиться с вами, что у нас выборы вот, ну, в анонимном порядке так происходят. Ведь когда вы приходите на избирательный участок, вы предъявляете документ, удостоверяющий личность, прежде всего паспорт. Никого, значит, вот с каким-то без документа удостоверить личность не допустят голосования. То есть вас уже идентифицировали. Члены избирательной комиссии проверили, что вы являетесь как раз тем человеком, который вот находится на этом участке, вы можете проголосовать, и тогда вам дают, значит, бюллетени, и вы голосуете. Поэтому здесь нет никакой анонимности, это первое. И второе, вот вы знаете, по сравнению с 90-ми годами, когда были вбросы и так далее, все-таки настолько отшлифована вот эта система выборов, система контроля, когда не просто кто-то одна, какая-то одна партия, там, либо, значит, их оппоненты, либо еще контролирует вот этот процесс этот выборный. Но тогда, когда еще и посторонние, и в том числе и международные участники, контролируют этот процесс, вы знаете, нет смысла и нет возможности исказить вот эти выборы. Просто нет возможности. Это, вы знаете, это не в Соединенных Штатах, где там говорят, взяли там это, украли, значит, у Трампа выборы, подкинули это самое. Я не знаю, как там, возможно такое или нет, но ведь вы поймите, что склонить на чашу весов, это же ведь сколько нужно вот так вот похитить вот голосов, да, вот перекинуть, исказить от одного кандидата к другому, для того, чтобы он стал, вот особенно на президентских выборах, да, это же десятки миллионов голосов. Ну как так можно? Вот так вот, если там даже, один, два, три там что-то там, или еще где-то на одном, ну чтобы вот так, в таком количестве, есть закон больших чисел, да, когда невозможно вот это все сделать. Поэтому тут не может быть здесь никаких опасений при таких контролях. Тем более, что я говорю, что и прокуратура контролирует, и партии, и неправительственные организации, и международные, значит, вот это представители. Я не вижу тут никаких опасений. Уже не та страна, вы знаете, уже другая страна, уже другая система демократии. А потом вы знаете, зачем, кому? Ну кому это вот нужно для того, чтобы вот быть избранным вот нечестным путем? И с какой совестью человек, значит, это самое? Ну, во-первых, я еще раз подчеркиваю, что сфальсифицировать десятки миллионов голосов невозможно. Но вы представляете, если бы это было возможно, с какой совестью человек осуществлять высшее руководство страны, зная, что он нелегитимным образом, вот таким нечестным путем был избран. Я обращаю внимание на нашего президента Путина Владимира Владимировича. Я считаю, что он никогда бы не пошел на такой путь. Это ему не нужно, понимаете? Не нужно. Поэтому вот опасения вот эти, они абсолютно беспочвенны. Вот сейчас главное, что должно решить руководство страны, парламент, центральный избирком, это вот ответить на ваш вопрос, который вот вы задали. Возможно ли проведение президентских выборов? То, что невозможно, это, конечно, невозможно. Но целесообразно ли это для нашей страны, которая ведет войну не только с Украиной, а со всем Западом, которая поддерживает во всем? Целесообразно ли сейчас, вот именно срочно, вот раз подошел наш 6-летний срок начаться, вот целесообразно? Мы в Антимафии считаем, что нет. Надо подождать более лучших времен, более тогда, когда у нас вот спокойно, когда завершится наконец-то вот эта братоубийственная война на Украине. А Путин очень правильные слова сказал, что русские, украинцы и белорусы – это один народ. Это только вот та верхушка правящая, которая стоит на Украине, она ввергла вот свой народ в эту войну. Мы не хотели и не хотим эту войну. Если бы НАТО не придвигали бы к нашим границам, когда это затрагивалось интересы нашей государственной национальной безопасности, когда подлет там исчислялся уже вот это самое минутами, вы знаете, они поставили просто Россию в такой условие, когда надо было проводить превентивные меры. И как юрист-международник, я вам хочу сказать, что советская доктрина международного права, она отвергала вообще превентивные войны. Она считала, что это недопустимо, что под видом этого, значит, вот страны Запада начинают войны в различных частях мира, что это представляет угрозу их безопасности и так далее, и так далее. Но российская доктрина международного права, она уже изменилась. Сейчас уровень технической оснащенности вооруженных сил такой, когда это требуется буквально, реагирование в течение нескольких минут, вот надо принимать превентивные меры. И вот большинство у нас, не все юристы-международники, но большинство, которые я знаю, они стоят что на том, что вот доктрина российская, значит, вот по превентивным войнам, она должна была измениться и в правильном направлении. И еще я хочу вам сказать, вот вы подняли такую очень важную тему с выбором президента, а это, по сути, главный выбор у нас в стране. Кто будет руководить нашей страной? Тем более в такое тяжелое время. Ведь народ должен отдать свой выбор такому человеку, который вот сумел бы вывести страну на более высокий уровень развития, сделать ее сильной, могущественной страной. И меня вот всегда удивляет, что находятся кандидаты, да, которые идут вот на такие выборы. Особенно меня поразила вот одна дама, как говорится, которая участвовала в прошлых президентских выборах. Она ведь даже не понимает, что если бы она была бы избрана президентом, ей бы не дамскую сумочку пришлось бы носить, а ядерный чемоданчик. Она думает об этом, когда она идет на такие выборы, какая ответственность стоит у человека, избранного президентом страной, перед народом России, перед нашей страной. Нет, легковесно, значит, вот так, лишь бы попиариться, лишь бы поучаствовать, набрать там 2-3% и так далее, и так далее. Ну, это, вы знаете, просто обесценивает наши выборы. Это не та дамочка, которая неуважительно относится к русскому народу, которая, и не только к русскому народу. Нет, ну, к русскому в широком смысле, я имею в виду, народу. Потому что есть русы, ну да, как национальность, а есть русские, широкая, которая позволила себе майку с надписью «За Русь, ус Русь», уж извините. Не она ли, да? Та, которая сейчас находится не в России, которая слезнула куда-то туда, да? И которая оттуда что-то такое вещает. Вот про эту дамочку имеется? Да, вы знаете, я... Ну, там дама была, по сути, одна, поэтому я не буду сейчас... Ну да, но я так говорить. Уточняю. Но так. Я, вы знаете, вот про эту даму, про которую я говорю, я уж не буду говорить про которая в футболке была, я говорю про ту, которая, вы знаете, в отношении которой... Ну, такое вот, такое миролюбие проявил наш президент Путин. Удивительно. Просто удивительно. И это несмотря на то, что когда она там сотнями тысяч долларов складывала в своей квартире, значит, на все для того, чтобы бросить против, значит, нашего президента, против Путина, по его дискриминации, да, это после того, как в отношении были возбуждены уголовно проведен обыск, все-таки Путин проявил благородство. Ну, потому что он хорошо знал его отца, работал с ним. И вот он, другой бы стер бы ее в порошок, вот только за то, что она делала. Да? Но он проявил такое благородство к ней. И, так сказать, а оправдано ли это благородство? Ну, вы знаете, он посчитал таким образом. Ну, понятно, вот посчитал, мы не Путин, поэтому посчитал, да, таким образом поступить. Ну что ж, он поступил благородно, я вам хочу сказать. Другой бы на его месте... Ну, я вам еще раз говорю, были все основания для привлечения к уголовной ответственности, и она бы за это ответила. И очень бы хорошо ответила. И очень, потому что статьи там были бы очень суровые. Ну да, но я сейчас Владимир Владимирович не пил, поэтому не спрашивал, ну, почему вот, такое благородство проявлено. У нас благородный президент, я вам скажу. Ну ладно, хорошо, я хочу обратиться к нашим радиослушателям и зрителям с вопросом. Итак, поднята сегодня очень интересная тема, и... Даже несколько тем. Первая тема – это нужно ли проводить выборы до тех пор, пока военные действия идут. Это раз. Идет война. Ну, военные действия, война, хорошо. Да, война. Хотя за это могут тоже по шапке дать. Хотя Владимир Владимирович сказал, что война уже. Слово «война» вы было произнесено. Вы знаете, а что-то скрывать, когда... Пусть чем отличается СВО от военной... До от этого войны? Запрещали. До этого прям конкретно запрещали. Ну, это мало ли кто запрещал. Но он уже сам сказал. Весь мир видит, что это происходит. Он недавно сказал сам слово «война». Да. Так, значит, во-первых, ну, вот, военные действия, да, война идет, СВО. Допустимо ли проведение выборов? И выборов не каких-то там региональных, местечковых, городских, поселковых, а выборов того, кто, ну, является лицом, гарантом Конституции, как это написано в нашей Конституции. Да. И соблюдение конституционных прав граждан. Именно так. Вот, это первое. И второе. Как вы относитесь к тому, чтобы сделать еще более открытые выборы, если уж мы выбираем человека, и я несу ответственность за свой выбор, чтобы я не стеснялся, вот именно на бланке, чтобы это был именной бланк. Вот эти два вопроса я хочу нашим радиослушателям, зрителям задать и увидеть вашу реакцию и ваши какие-то разумные оценки. Рассуждения, да, разумные, потому что сейчас начнутся, да вы там про путинец, да вы там против путинец. Меня как-то вот это не волнует, потому что меня обвиняли, в чем только можно обвинять, что я и за Кремль, и за Белый дом, и Ватикан тут меня крышует, даже кто-то говорил, Израиль меня крышует, вот, но я говорю, ребята, здорово, а где наши студии, где наши бабки, зарплаты, ну где автомобили шикарные, ну если я И этим крышуюсь. Ну, должно быть там, мне же карманы-то должны быть наполнены. Распирать долларами. Что-то как-то вот покупаем бэушную аппаратуру, как-то сами ездим, ремонтируем машинки старые. Что-то, ребят, не похоже. Студии своей нету, центров своих нету. Так что вы задумайтесь, кто нас крышует-то вообще? Так вот, вот эти вот вопросы меня очень сильно сейчас интересуют. Почему? Потому что вот это как раз и будет волеизъявление народа, первое. И второе, покажет значимость поднятой в нашем разговоре темы. Насиме, с вами прощаюсь. Благодарю опять за такой спарринг. Очень интересно у нас получился, в очередной раз мозги ворошит. И интересно ваше мнение. Что скажете, друзья? Очень интересно. Быть добром!